Глава 20. Ну, так-то я был чрезвычайно доволен. Сесерия еще раз доказала, что является очень богатой страной. Артефакты, что нашлись у наследного принца, это доказывали. Интересно, есть ли что-то такое же ценное у нашего наследного принца? Нет, его я, конечно, не планирую обкрадывать. Хотя ни от чего нельзя зарекаться, учитывая, что у него есть личный Маркон. И в грядущей битве с демонами мы будем на разных сторонах. Вернулся назад к палаткам, для вида лег на постели, закрыл глаза, но спать сразу не стал. Продумывал, как изменится моя стратегия боя в связи с появлением у меня новых артефактов. Теоретически все просчитал, но важнее проверить все на практике. Какова все же скорость восстановления праны, которая обеспечивает один из двух артефактов. Очень велика, звучит здорово. Но тут нужно испытание в первую очередь. То же самое и со вторым артефактом. Ускорение каста на треть. Что я все же смогу кастовать с такой скоростью, а что не осилю из заклинаний, которые я выучил, но никогда в жизни не использовал в ожидании, когда достигну нужного разряда, чтобы стать на это способен. Надо будет выкроить время для тестирования. Много времени. Разобравшись с этим, я уснул. Встал через 4 часа, удивив капитана. — Точно не будешь спать больше, после так непросто проведенной ночи? — спросил он меня. — Не спится, — пожал я плечами. — Пусть думает, что я волнуюсь по поводу предстоящей миссии. Даже если он все еще воображает, что я вражеский шпион, у меня тоже есть поводы волноваться. К примеру, что меня могут в любой момент разоблачить и оттащить в пыточную. — Ну тогда помоги с испытанием 5 новых кандидатов, — велел капитан. — А именно, с боем без использования магии. На остальное у тебя не хватит времени перед вылазкой. — Ну что же, хорошенько размяться мне не помешает, так что такое задание меня даже порадовало. Из 5 кандидатов на вступление в разведку отклонил 2. Они не умели драться и никогда не будут уметь драться. Есть люди, способные вести бой, даже не зная азов. А есть такие, что их и учить бессмысленно. Если парень упорно закрывает глаза, когда на него нападают, то ему нужен психолог, а не мастер боевых искусств. Это была моя претензия к первому из отклоненных. А второй был просто чрезвычайно медлителен. Реакция совсем никакая. И это существенно не улучшится со временем. Для армии он годен. Можно отправить хоть на склад работать, таскать тяжелые мешки, но для разведки однозначно нет. Пообедал, а там уже пришло время идти к картографу. В общении с ним я не стеснялся, выяснял все, что мне может когда-то понадобиться во вражеской столице. Через 2 часа вымотал картографа, но местоположение важнейших объектов и их примет, по которым их можно отличить даже ночью, полностью усвоил. Повторил еще разок в трансе, вернувшись в расположение разведки, и удовлетворенно сам себе кивнул. Нет, я еще не завсегдатай во вражеской столице, но ориентироваться уверенно уже смогу. Потянулись часы ожидания перед вылазкой. Чтобы не провоцировать капитана на новые идеи, как меня задействовать, прилег на постели, сделал вид, что сплю. А сам продумывал, как именно буду действовать сегодня ночью. Пришлось, конечно, подняться, когда наш лагерь перекидывали порталами на прежнее место. Перемирие после битвы скоро истекало, и останься мы здесь, могли подвергнуться нападению в любой момент. Новая позиция для лагеря оказалась намного севернее. Температура тут была примерно как в столице. Прибыли на новое место, обустроились и снова принялся ждать. Но вот, наконец, меня повели к грандмагу, уже ожидавшему на окраине нашего лагеря. Несколько секунд, и портал открыт. Шагнул в него. Выйдя, не стал использовать эспандер, а просто пробежался 10 шагов по траве и нырнул рыбкой в ближайшие кусты. Что я точно понимал, что с такими подозрениями, что возникли по моему поводу, меня без присмотра в очередную миссию не отправят. Значит, где-то здесь есть кто-то из нашей армии, кто меня ожидает. Очень опытный в слежке, скорее всего, маг. И немалого разряда, ведь ему придется следить за мной и во вражеской столице. А это значит, что мне пока нельзя никуда отправляться. Вначале нужно сбить его со следа. Кустов вокруг было предостаточно. Специально выбирали место для открытия портала, чтобы, если случайно наткнемся на кого-то, я мог спрятаться. Итак, буду предполагать, что того, кто за мной должен следить, выкинули сюда заранее, и он хорошо оборудовал свое место для наблюдения, чтобы точно засечь меня при появлении и потом прицепиться так, чтобы меня не потерять. Но вначале нужно было убедиться, что никто чужой портал не заметил. Притих и активировал чуткий слух. Если кто-то случайно видел портал, то как-то он на это отреагирует. Убежит. Подойдет поближе рассмотреть, не показалось ли. Скажет своим попутчикам, если не один. И мне нужно это услышать, если свидетель имеется. А то иначе, пока я тут буду играть в кошки-мышки с домашним преследователем, к нам могут присоединиться вражеские маги, присланные необнаруженным свидетелем открытия портала из города. И игра может приобрести совсем другой нокаут. Подождал, послушал пару минут. Тишина, никаких необычных звуков для безлюдной местности за городом. Похоже, порядок, высадка прошла нормально. Конечно, я мог бы при помощи эспандера быстро отсюда убраться, избавившись от преследования. Но это было делать еще рано. Нужно было убедиться в двух моментах. Первый, есть ли вообще наблюдатель, потому как если его нет, то все мои подозрения, что меня подозревают в шпионаже, окажутся беспочвенными, будут всего лишь означать, что это у меня воображение разыгралось, а не у капитана и генерала. И второй момент, прежде чем использовать эспандер, я должен точно знать, видит ли меня преследователь, конечно, если он есть или нет. Если устроился на местности так, что видит даже в кустах, то эспандер использовать рискованно. Засекут, и тогда капитан получит намного более интересный доклад, чем про шпионов. Выявление артефакта с такими возможностями — настоящая находка для воюющей армии. И ко мне пристанут с расспросами, где еще такие можно взять. Одно дело — обычные пространственные артефакты, в которых можно таскать с собой разные полезные вещи, а другой артефакт, в котором можно спрятаться самому. Кстати, надо мне уже подумать и про то, чтобы обзавестись собственным пространственным артефактом для хранения всяких нужных вещей. К чему таскать на себе всякие тяжести, если можно использовать вот такую вот полезную штуку? Теперь у меня совсем другая ситуация с деньгами, можно уже и купить такой. Или прикинуть вариант, как добыть. Это совсем непросто, но в будущем мы знали побольше вариантов, как это сделать, чем известно сейчас. Ну ладно, об этом буду размышлять в свободное время от рискованных миссий. Чтобы узнать, ведется ли вообще за мной слежка и видит ли меня мой преследователь, нужно было сделать две вещи. Первое — поменять местоположение на новое максимально незаметно. И я принялся очень аккуратно ползти среди кустов, забиваясь в самое глухое место среди них. Закончив с этим маневром, лег поудобнее и вошел в глубокий транс. Обычно он направлен на то, чтобы максимально активизировать способности к пониманию и запоминанию, но есть и другие техники. Одна из них мне сейчас и пригодится. Я максимально активизировал чувствительность к магии. Сразу ощутил потоки праны и маны в своем теле, что означало, что я все делаю правильно, а затем стал искать любую чужеродную магию. Когда ты в таком состоянии, чужая магия становится заметной посредством необычных ощущений. Если наблюдатель есть, и он меня не видит, просто знает, что я исчез в этих кустах, то он забеспокоится и начнет меня искать при помощи поисковых заклинаний магии. Пролежал минуту, две, три, наконец почувствовал что-то странное в темечке. Ага, вот оно. Все же я не параноик. Ко мне действительно приставили наблюдателя, опытного и аккуратного. Но он меня сейчас не видит и пытается нащупать при помощи заклинания поиска. Можно использовать эспандер, чтобы стряхнуть его со следа и заниматься в городе своими делами. Их у меня много намечено. Чего тут под кустами валяться? Так и поступил. Чтобы точно сбить наблюдателя со следа, вначале несколько раз переместился при помощи эспандера, кидая его в противоположную от города сторону. Удалившись на сотню метров, когда меня стало уже не нащупать при помощи магии, Достал прощу и принялся путешествовать вдоль городской стены, кидая эспандер при ее помощи. Убрался от точки прибытия на 1,5 километра. На таком расстоянии никто не сможет в темноте уследить за мной среди кустов. А затем преодолел и крепостную стену. Еще в прошлый раз присмотрел подходящее местечко, высокую плоскую крышу сразу за стеной. В этот раз я точно не собирался путешествовать при помощи кареты и нанятых слуг. Это было возможно до того, как я ограбил принца и пошутил над ним, подкинув деньжат на жизнь. В ближайшие дни, а еще лучше минимум неделю, в городе лучше не передвигаться в ночное время по улицам. Трясти таких путешественников будут нещадно. Всякие вежливые обыски, как у меня в прошлый раз вышло, когда только глянули на меня и шлюху и пропустили, больше невозможны. Это верно даже в том случае, если стражники клюнули на подкинутый им образ 30-летнего взломщика, допросив шлюху. Они же не знают, действовал ли он один. А настоящий обыск с серьезным допросом мне противопоказан. Я все же вражеский шпион. Достаточно легко выяснить, что не местный, если я даже адреса не смогу назвать, по которому проживаю. А если даже назову, соврав, то довольно легко убедиться, что это вранье. Чему все эти сложности, если в этом городе, как и у нас в столице, тоже полно архитекторов, обожающих плоские крыши, а у меня есть проща и спандер, чтобы по ним путешествовать? Так и сделал. Особо никуда не спешил, старался ориентироваться на местности, чтобы точно не сбиться с маршрута, да еще и посматривал, что на улицах происходит. Скоро убедился, что мои ожидания полностью оправдались, город спал, а вот на улицах его было весьма оживленно. По улицам перемещались не то что патрули. По ним скакали целые отряды по 1,5-2 десятка человек. Один раз застал сцену взлома входной двери и обыска в одном из домов. Судя по брызнувшим в окна после этого многочисленным фигурам, бурно выражающим свой негатив от происходящего на воровском сленге, стражники обыскивали воровскую малину. Причем сделали это грамотно. Всех, кто повыскакивал из окон, тоже повязали. Недалеко от дома их ждали в грамотно замаскированных засадах. Ищут. Ищут взломщика, потревожившего покой принца. Повезло же местным обывателям. Король впервые за много десятилетий как следует почистит воровской мир столицы, принеся покой на улице. Может, мне подумать над тем, как нашего короля также мотивировать на настоящую, а не воображаемую борьбу с преступностью? Аплодировать успешной работе стражников не стал, помчался дальше по своим делам. Минут через 15 добрался, наконец, к первому пункту в моем сегодняшнем списке — к штаб-квартире всех рассылаемых с Эссерии за рубеж шпионов. Это за рубежом они притворялись добропорядочными гражданами, чтобы их не поймали. А здесь, у себя на родине, им прятаться и таиться ни от кого не было нужды. Ну, это они так думали. А я сделаю все, чтобы доказать им, что эта точка зрения была глубоко неправильной. Шпионское руководство Сесерии заняло большой 4-этажный прямоугольный дом с неправильной, по моим представлениям, крышей, с высокими крутыми скатами. Этак мне будет неудобно забираться к ним внутрь. Совсем другие условия для работы, чем в Министерстве финансов вчера. Был здесь и магический барьер, но тоже класса Б, а не А. Серьезной атаки никто тут не ожидал. От барьера требовалось просто не пускать внутрь чужаков, да предупреждать о попытках проникновения, и все. Войск в столице было полно, чтобы позвать их разбираться со всякими другими вариантами. Также отметил, что несколько окон на разных этажах горело. По-видимому, у шпионов, в отличие от чиновников Минфина, был ненормированный рабочий день. Пришлось попрыгать по крышам вокруг этого шпионского особняка, чтобы подобрать подходящее местечко для тайного проникновения. Раз тут с крыши внутрь не попасть, придется прорываться другим путем. Судя по всему, тут под высокой крышей был необитаемый чердак, как у графа Жерно, которого я уже начал помаленьку забывать. На то, что он необитаемый, намекали крохотные окна в торцах под самой крышей. Слишком мало освещения, чтобы размещать там работать людей. Была только одна проблема. Барьер скрывал фигуры людей. Чтобы узнать, как мне лучше подобраться к этому окошку, не потревожив охрану, нужно было пробраться сквозь барьер по земле. Скинул эспандер в густой куст прямо у барьера, вылез там из него, поломав несколько ветвей, ставших хрупкими из-за холода. Оставалось надеяться, что не слишком нашумел, и пополз по земле к барьеру. Уже хорошо, что хоть снега не было, который выдал бы потом внимательному наблюдателю, что тут кто-то лазил. Да, с патрулями тут был порядок. Я сразу увидел 2 по 4 человека в каждом, да еще и с собаками. И они не стояли у входа, а двигались в разные стороны, огибая особняк. Правда, когда ушли, я остался один на один со всей стеной, в самом верху которой было присмотренное мной крохотное окошечко в мансарду. Оглянувшись, я принялся действовать. Метнул эспандер, чтобы попасть в стену над окошком, выскочил из него, скостовал под ноги воздушный щит, поймал отскочивший эспандер и замер в ожидании криков, которые неминуемо бы последовали, если бы кто-то меня заметил. Но было тихо, поэтому тут же приступил к работе над окном. Как и надеялся, окошко было простеньким, из одного стекла. Аккуратно разбил верхнюю его часть так, чтобы стекло выпало внутрь чердака, образовалась щель, в которую могла пролезть разве что моя рука, так что никто не подумает, что через нее внутрь мог попасть человек. Закинул внутрь эспандер и через секунду уже был на чердаке, невероятно пыльным, так что маска пригодилась. Правда, в отличие от тут же вспомнившегося мне пыльного чердака Жирно, тут никакой старой мебели не было, просто много пустого места. Воздушный щит снаружи быстро исчезнет, прожив ровно 3 минуты. Патруль может появиться раньше, конечно, но заметить воздушный щит ночью на высоте 15 метров можно только если специально его ищешь. То же самое с разбитым окошком. До рассвета его увидеть не должны. Аккуратно достал из пакета недавно скончавшуюся сойку. Подобрал тушку на одной из крыш, по которым путешествовал досюда. Положил ее внутри чердака среди осколков стекла. Вот она и причина, почему она разбита, когда придут на чердак проверять. Эспандером добрался до двери чердака и вскоре уже стоял на лестничной площадке, которая вела внутрь шпионского особняка. Эх, тут никаких ковров не было. Видно, средства на роскошь на рабочем месте шпионам не выделяли. Двигаться вниз, не заставив лестницу противно заскрипеть, было непросто. Но куда же деваться? Коридор был пуст, хотя я видел при внешнем осмотре здания, что несколько окон тут светилось. Значит, шпионы сидят внутри и добросовестно работают. Начну с поисков кабинета начальника. Там больше шансов найти домашние адреса шпионов, или, если повезет, сразу нужную мне информацию по поводу указаний в отношении Джоан от королевской семьи. Если не найду у начальника, придется искать у его заместителя. Хочется надеяться, что оба они уже отбыли с работы. Ну, я и не буду ломиться в наглую. Сразу спустился по лестничной клетке на 2-й этаж. Привык уже, что везде и всегда именно тут находятся кабинеты самых значимых людей. Традиция, характерная для большинства королевств, уверен, что она актуальна и в Сесерии. Коридор тут тоже был пуст, так что сразу по нему пошел, внимательно изучая попадающиеся на пути двери кабинетов. Сразу же неприятный сюрприз. На дверях не было табличек с фамилиями сотрудников или указанием, чем они внутри занимаются. Очень серьезное отличие от Минфина, но молодцы, я сразу понял, в чем смысл. Чтобы вот такой вот незваный посетитель, как я, не знал, где сможет найти то, что ему нужно. Коварно и умно, я оценил.